«Изменник?» — подумала она. Но тут же поняла, что это немец, несмотря на то, что следователь говорил по-русски довольно чисто. Что-то все-таки было в его выговоре чужое, попугаючье. Так не говорят люди на своем родном языке. «Федорова, очень хорошо», — сказал Венслов и откинулся в своем кресле, читая бумагу с орлом и свастикой. Теперь Аглая Петровна могла рассмотреть своего следователя. Его волосы цвета спелой ржи слегка начали редеть и были плотно зачесаны назад, открывая большой, гладкий, плоский лоб, блестящие голубые глаза с густыми ресницами, тонкие, наверное, подбритые брови, мягкий, слегка кривящийся рот и сильно срезанный подбородок. Вот такой был перед ней следователь, с которым ей предстояло сражение не на жизнь, а на смерть. В комнате на стене висел портрет Гитлера с ребенком на руках. Фюрер был сфотографирован во весь рост, в мундире, в фуражке. У ног его, у блестящих сапог с низкими голенищами, лежал собачек. На другой стене висел портрет Гиммлера, а левая стена была завешена занавеской зеленой на кольцах и на шнуре. «Ну что ж», — произнес Венслов, перелистав все, что было в деле, — «вы сразу чистосердечно признаетесь и тем облегчите свою неоспоримую вину, или будете бессмысленно лгать и тем самым оттягивать вопрос о вашем освобождении? Как вы желаете себя вести?» Аглая Петровна молчала. «Вы курите?» «Нет, не курю». «Вы желаете пить, есть?» «Вы желаете отдохнуть, поспать? Вы желаете врача, медицинскую квалифицированную помощь? Вы, надеюсь, не пострадали, прыгая из самолета?» «Я не прыгала». «Прыгали», — устало вздохнул следователь, — «прыгали. Вот ваш снимок в момент приземления. Вот вы еще в воздухе». Он показал две фотографии-фальшивки, вложенные в папку Аглаи Петровны. Эти фотографии рассылались Гиммлером из Берлина в разных вариантах. Аглая Петровна стала смешно, и она тихонько улыбнулась. «Вы благоразумная женщина», — сказал следователь. «Стоит ли заниматься всякой чепухой? Вы, я убежден, понимаете, что ваше дело проиграно, и сопротивление ничему не поможет. Не сегодня, так завтра, а не завтра, так послезавтра. Зачем же нам с вами мучиться?» «Он не дурак», — спокойно подумала Аглая Петровна. «Тут явная путаница. Меня принимают за какую-то парашютистку. Может быть, это мне выгоднее?» И опять она ничего не ответила, прямо и твердо глядя в глаза нацисту. Сердце ее билось ровно. Сколько раз за эти полгода она представляла себе такие минуты. И вот они наступили. В сущности, им всем нужно от нее одно — вопрос, который она должна была задать в Черном Яре. «Нельзя ли у вас сменить отрез бастона на кабанчика?» И тогда... Но это тогда не наступит. Вот в чем все дело, господин следователь гестапо. И транспорт взрывчатки, застрявший в Черном Яре, вам не достанется, и поезда ваши будут лететь под откос, и боезапас в поездах будет рваться, и бензин гореть, и в вагонах, смятых и раздавленных, как консервные банки, сотнями будут умирать искалеченные оккупанты. Нельзя ли у вас сменить отрез бастона на кабанчик? Так просто и так невозможно узнать. Так бесконечно просто, правда, Родион? Володька, правда? А узнать нельзя. И никто из них не узнает. «Буду нажимать на нее поначалу, как на парашютистку», — думал Венслов. «Это придаст ей самоуверенности. И как парашютистке расскажу о наших десантах. Это действует на воображение. Что она там знает в этих лесах, эта скуластая?» «Вы ничего не решили?» — вежливо осведомился он. «Мне нечего решать», — ответил. ответила она.